Глава 16. Бенни. Первые недели после переезда Дезире все было просто чудесно. Как-то раз субботним утром она даже согласилась пойти со мной в коровник. Я вручил ей свой старый рабочий комбинезон, она повязала платок на голову. И до чего же это вышло мило и трогательно. Я так носился с ней, что чуть не навернулся. Уж очень хотелось мне, чтобы все ей понравилось. Анита бы, небось, сразу потянулась за разделочным ножом, если бы видела, какие я тут выделываю коленца. Я с ней-то особо не церемонился. Поначалу Дезире боялась входить в стойло. «Черт, Бенни, какие же они огромные, эти твои коровы!» С опаской вскрикнула она. «Да они одним прыжком меня в лепешку раздавят!» «Да это же не пантеры, Дезире!» — терпеливо ответил я. «Они любят людей. Люди их кормят и доят. Они и прыгать-то не умеют. К тому же они на привязи». «Ну, значит, попятятся и раздавят», — убежденно возразила она. «Возьмут и размажут по этому хлипкому забору». «Это называется перегородка. И с какой стати им тебя давить? А ты представь, приходит человек из стойла, так думает, почищу. А они — бум копытом, и ты валяешься без чувств». «Да ты с лошадьми их путаешь, Дезире. Это лошади легаются. Коровы в худшем случае могут задней ногой мотнуть. Правда, это тоже довольно больно». «Не доверяю я им». «Особенно вот этой», — заявила она, уставившись на бедную Линду номер 415. «Хотя ленивее коровы еще свет не видывал. Молока дает мало, а жрет за двоих, все подметет своим длинным языком. Жирная бурая шкура так лоснится, увидишь сзади прям шкаф из красного дерева. По весне на выпуск не выгонишь, приходится стегать хворостины, чтобы оторвалась от кормушки, пошла пастись на воле. Так что напугать Дезире она могла только размером. Если кого и стоит опасаться, так разве что вот эту тёлку», — сказал я. «Она у меня чертовка с норовом. А тут еще и вымя побаливает, когда срет. Она только-только отделилась. Вот к ней заходить не стоит. Я на нее антибрык поставил». Дезире задумчиво посмотрел на меня. «А на меня ты тоже антибрык поставишь, если я начну легаться после отела?» — спросила она. «Или если станет больно срать?» Мы обменялись счастливыми взглядами. До родов оставалось всего 5 месяцев. Но нам это время казалось вечностью. В конце концов, я вручил ей веник и велел вычистить кормушку. Тут уж напортачить невозможно. Всего делов-то — вымести остатки сена, чтобы подкинуть новую охапку. А сам пошел за свежим тюком. Когда я вернулся, она подмела половину кормушки. Кормушка сияла чистотой, как пол в ее стерильной кухне. И где она только щетку раздобыла. Я улыбнулся про себя и показал ей, как кормить телят из ведра. «Это не так-то просто». Врожденный рефлекс заставляет их тыкаться носом в материнское вымя, и они вечно опрокидывают ведро или залезают в него башкой да так, что не снимешь. Я слышал, как Дезире чертыхается и выговаривает телятам. «Ах ты, глупая скотина! Да вот же корм, вот! Ты посмотри вниз, вниз, кому говорят! Ням-ням, горе-то этакое! Нет, ну ты посмотри, что ты наделал, она весь комбинезон мне изгадил». В дом она вошла раскрасневшаяся, потная, с ног до головы забрызганная молоком. Мы с ней залезли в душевую кабину, и она предложила намылить мне спину. После чего, естественно, бесстыдно меня использовала. Но когда мы оказались в кухне, дело снова застопорилось. «Я так устала», — выдохнула она и рухнула на диван с газетой. «Нет сил ничего готовить». «Ты что, разве не хочешь есть?» — спросил я, втягивая живот, чтобы унять урчание в желудке. Я был голоден, как волк. «Нет, ну, разве что немного кефира». «Но...» — заикнулся было я. «Кефир! И это после того, как мы полдня вкалывали в коровнике?» Я вытащил пару сарделек из морозилки и закинул их в микроволновку. Ну, прям как раньше. «Будем надеяться, что когда родится ребенок, все переменится. Не может же он жить на одном кефире, как некоторые».